Глава 4. В воскресенье утром в 19:15 возле бюро шерифа Росса остановилась машина. Капитан Фред Жаклин вывалил свое массивное тело из машины, захлопнул дверцу и поднялся на веранду. «Никакого намека на улучшение погоды», — мрачно подумал он, — «если вообще дождь не стал еще сильнее». Жаклин был тяжеловесным мужчиной, с лицом, словно высеченным из камня, и холодными серыми глазами типичного полицейского. Он был шерифом Джексонвиллского отделения полиции, разменял свои 48 лет и был известен как старательный коп, не имевший привычек оглядываться назад. Он снял промокший насквозь плащ, встряхнул его и после этого вошел в бюро, где нашел шерифа Росса и Хэнка Хеллиса, склонившихся над картой крупного района, разложенной на письменном столе Росса. «Хеллоу, Джефф!» — приветствовал он. «Похоже, что дождь вообще не прекратится». Оба мужчины пожали друг другу руки. Потом Жаклин кивнул Хеллису. «Похоже, что это так, капитан!» — ответил Росс. «Что нового?» «Если вы думаете, что мы уже нашли вашего убийцу, должен вас разочаровать», — ответил Жаклин. «Он может быть везде. При таком дожде мы не в состоянии что-либо сделать, кроме того, как повторять свои сообщения о розыске». Он взял стул с высокой спинкой и, повернув его спинкой к себе, облокотился на нее и продолжал. «Мы поставим дорожные заслоны, но на это уйдет определенное время». И, может быть, он уже успел ускользнуть. Еще ни один водитель не заявил, что брал в попутчики полицейского. Сообщения по радио до сих пор ничего не дали. Может быть, он остановил машину, убил водителя, а потом на его машине поехал дальше. Этот человек способен на все. Я вызвал Национальную гвардию. Мои люди сидят в грузовиках и ждут, когда прекратится дождь. «Сейчас же мы ни в коем случае не продвинемся дальше». Росс вернулся к столу и сел. Он выглядел бледным и переутомленным. «Вот карта моего района», — сказал он и постучал по карте, лежащей на столе. «Все, что вы говорите, выглядит вполне разумным. Но вчера ночью на автостраде были только единичные машины. У меня такое предчувствие, что Логан после того, как свалил машину в кювет, пошел дальше пешком и затерялся в лесу. Я полагаю, что он все еще находится в моем районе». Жаклин кивнул. «Это возможно, но ведь он должен понимать, что все дороги за это время будут перекрыты, и, находясь в лесу, он потеряет возможность вырваться». «Нет, Джефф, я все же думаю, что он остановил чью-то машину, убил водителя и находится на пути в Майами, где может легко укрыться». «Я знаю этот район, как карман своей куртки», — сказал Росс и снова постучал по карте. «Здесь есть дюжина мест, где может спрятаться человек, но самыми вероятными местами укрытия являются рыбацкие жилища на реке». Он показал точки на карте. «Они находятся на расстоянии почти 10 миль от того самого места, где убийца бросил машину Тома. В лесу много тропинок, которые ведут к реке и к хижинам. Обычно они пустуют, в них поселяются время от времени, когда люди приезжают в отпуск. Если этот тип обнаружит хижину, ему ничего не стоит взломать одну дверь. Я знаю, что у владельцев холодильники полны продуктами. Он может неделями скрываться в одной из хижин, пока наши люди будут разыскивать его на дорогах. Необходимо просто проверить все хижины». Жаклин что-то проворчал. Он был далеко не уверен в этом. «Может быть, но что конкретно вы предлагаете?» «Я проверю хижины», — ответил Росс. «Как только немного стихнет дождь, мы с Хэнком отправимся в путь». «Только не теперь», — резко возразил Жаклин. — «Вы что, оба хотите обязательно получить по пуле? У этого типа на совести уже 6 убийств. Он так же опасен, как загнанный в ловушку тигр. А потом у него пистолет Мейсона. Совсем прекрасно, Джефф». «Это мой район», — — спокойно сказал Рос. «Если он скрывается в лесу или в одной из хижин, я найду его». Жаклин пожал плечами, потом улыбнулся. «Вы, Джефф, старый упрямец. Ну, хорошо. Я направлю в ваше распоряжение 4 человек из Национальной гвардии. Они будут у вас в качестве защиты». После этого Жаклин встал. «Дождь наверняка будет продолжаться часов 6-7. Мне нужно вернуться к Дженнеру. Я продолжаю думать, что убийца уже давно в Майами. Однако, если он все еще находится в этом районе, вам необходима помощь, Джефф». Жаклин пожал руку Россу и вышел. Тот презрительно фыркнул. «Национальная гвардия! И она еще должна нас защищать, кучка подростков с ружьями!» «Да, они будут только путаться у нас под ногами», — согласился с ним Хелис. «Без них мы лучше справимся». Росс задумчиво посмотрел на него. И хотя он мучительно переживал о смерти Тома Мейсона, тем не менее он должен был признать, что этот высокий, стройный мужчина со спокойными серо-голубыми глазами и решительным, энергичным ртом намного превосходил того. Он имел многолетний опыт работы в качестве патрульного полицейского. Кроме того, он воевал во Вьетнаме. Росс был доволен, что ему достался такой заместитель. Хелис подошел к окну и всмотрелся в дождь. Основная дорога от Роквилла была совершенно пустынной. Он вздернул плечами и повернулся к Россу, который снова изучал карту на столе. «Хэнк, я должен поймать этого человека», — тихо сказал шериф. «Он убил моего заместителя и 3 моих друзей. Я не могу сидеть здесь и ждать, когда кончится этот проклятый дождь». Он поднял голову и решительно посмотрел на Хелиса. «Есть ли у вас желание помогнуть?» Тот улыбнулся. «Я надеялся, что вы скажете именно это, шериф». Росс кивнул. «Посмотрите на карту. До этого места мы сможем доехать», — он показал на карте. «Здесь начинается пешеходная дорожка, которая ведет к реке. Идти пешком ровно 2 мили. Вдоль берега стоит 5 хижин. Они удалены друг от друга примерно на 0,5 мили. На все потребуется определенное время, Хэнк. Но если он все еще в этом районе, то явно находится в одной из этих хижин. Ваши соображения по этому поводу?» «Я думаю, что вы правы, шериф». «Окей. Может случиться, что нам потребуется целый день. Мари сейчас у матери Тома. Я напишу ей записку». Затем Росс подошел к оружейной стойке, открыл ее и взял 2 карабина. Из письменного стола он вытащил коробку с патронами. «Зарядите карабины, Хэнк, пока я напишу записку Мари». Он сел за письменный стол. Написав короткую записку, Росс прошел в кухню, приготовил 4 больших сэндвича с ветчиной, положил их в пакет, вернулся в кабинет, где его ждал Хелис с карабинами, плащом и шляпой. «Я позвоню Дженнеру. Я не хочу, чтобы он не знал, где мы», — проговорил Росс, снял трубку и набрал номер. Когда тот ответил, Росс сказал: «У телефона Джефф. Сейчас я закрываю бюро, Карл. Мы пойдем смотреть рыбацкие хижины на реке. На это может уйти весь день». «Вы сошли с ума!» — закричал Дженнер. «Вы не дойдете до реки. И вообще...» «Очень плохая слышимость. Я только хотел поставить вас в известность». С этими словами Росс положил трубку. Когда Росс кивнул, Хелис бегом направился к полицейской машине и сел за руль. Росс закрыл бюро и присоединился к нему. «Ну, поехали!» В потоке дождя, с которым с трудом справлялись стеклоочистители, Хелис направился по основному шоссе Роквилла в направлении автострады,